Глава 12. Александра напряглась. Она бросила на меня испуганный взгляд и прошептала: «Миша, что нам теперь делать?» А я молча шагнул к Светлане. Мои шаги эхом отражались от сводов темного зала. Линии огоньков опоясывали каменную полусферу, но света от них почти не было. В тишине слышалось звонкое падение капель на отсыревшие плиты. «Кое-что мы тут действительно нашли, Светлана Павловна», — признался я, встав напротив графини. «И поэтому нам нужны вы». Скоробогатова нахмурилась. «Поясните, Миша». «Здесь был живой человек. Вернее, то, что от него осталось. Полупустая оболочка с выжженным сознанием. Я внимательно наблюдал за реакцией Светланы. И тем не менее, он ключ к тайне этого места. Полагаю, культ держал его как подопытного для своих экспериментов. Зрелище парень представляет довольно жалкое, еле на ногах держится. Сознание на уровне младенца, и когда мы его нашли, бедняга был закован в цепи. В этом зале один. «Объект», — вспомнила надпись на арабском графине и обернулась. Луч фонаря скользнул по сдерживающим столбам, а затем покачала головой. «Но этого не может быть. Прошло ведь так много лет. Может быть, здесь есть другие ходы?» Я позволил ей осознать масштабы находки и самой найти ответ на вопрос. «Если бы были другие ходы, то я увидела бы его следы сюда, а не только отсюда, верно?» — тихо проговорила она. «Именно», — подтвердил я. «Вы очень внимательны, и значит, я в вас не ошибся. Мне нужна ваша помощь, Светлана, чтобы разобраться в этом деле. Нам нужна». Александра медленно приблизилась и встала рядом, бледная и взволнованная, нервно кивнув в подтверждение моих слов. Скоробогатова зачарованно смотрела на меня, пытаясь определиться, чего в ней больше — удивления или детского восторга. Хорошо, что в девушке не было страха. «Где он?» — спросила графиня. «В надежном месте, где ему ничто не угрожает», — мягко сказал я. «И мне очень хотелось бы, чтобы он там оставался в ближайшее время, пока не сможет отвечать на простые вопросы. Он не просто объект, Светлана, он человек». «Не понимаю, как он мог выжить здесь», — оглядела Скоробогатова. «Без еды, без воды, без движения». Она вдруг прищурилась. «Признайтесь, Миша, вы меня разыгрываете, да, Сашенька?» Графиня стрельнула взглядом в сторону Пановой. «Это такая шутка? Бессмертный пленник пропавшего культа?» «Да-да», — торопливо закивала Александра и дрожащим голосом неловко попыталась спасти ситуацию. «Вы же знаете, Михаил, он такой шутник. Мы хотели посмотреть на вашу...» Я поднял руку, и Саша внезапно подчинилась короткому жесту с облегчением на лице. Ситуация и так непростая, а когда все сложно, лучше говорить правду. «Светлана, вы ведь сами понимаете, что это не так», — вкрадчиво произнес я, заглядывая в лицо графини. «Верно? В глубине души вы понимаете, просто боитесь верить». Она смело встретила мой взгляд, но ничего не сказала. Подозрения ее не оставили. Я же встал, прошелся к постаменту и поднял цепи. «Посмотрите, здесь руны, и металл за эти годы не заржавел, в отличие от креплений на столбах. Здесь проходила магия, которую я не могу распознать. Стальные звенья, испещренные рунами, сверкали в свете фонаря. Девушка подошла ко мне, посмотрела. Я не узнаю этих знаков. Не уверена, что видела нечто подобное. Это аналог защитных рун, но другой принцип. Он был заморожен здесь, да? Металл как новый». Я молчал, позволяя ей думать самостоятельно. «Так это правда? Вы не смеетесь надо мной?» — изумленно спросила она. «Да, и вы мне нужны. Светлана, чтобы найти ответы, вы нужны нам», — обернулся я на Панову, и та торопливо кивнула, а я продолжил. «Здесь 25 лет просидел человек, минимум 25 лет. Зачем его здесь держали? Какую магию они использовали для этого? Почему сбежали, но оставили его здесь? Вопросов очень много, Светлана, и с вами ответы мы найдем гораздо быстрее. Александра сказала, что вы лучший специалист в этой области. Нет, нет, нет, по мере скромных сил, Миша. Профессор Синичкин из Челябинского университета посвятил всю жизнь изучению Алябаса. А труды Ильи Ватсона из Тверской академии, боже, это настоящие светочи. Позвольте мне связаться с ними. Я уверена, каждый из них с радостью бы... Света, прервал я девушку. Простите, но мне нужен тот, кому я буду доверять, а не Синичкин или Ватсон, понимаете? Она захлопала глазами, но проглотила следующий вопрос. Хороший сигнал. Миша, я не знаю, что сказать. Это так неожиданно. Я думала найти ответы здесь, но не ожидала получить новые вопросы. И все-таки магия способна удержать человека за 25 лет? Я никогда о таком не слышала. Это невозможно. Даже при активной работе хроманта ранга архонт. Но кандалы как новые. Я пожал плечами. В этом нам и предстоит разобраться, действительно ли перед нами объект Алябаса или же несчастный, сведенный с ума каким-нибудь психомантом. Ответы где-то здесь, в этом комплексе. Я уверен, что вы их отыщете. Прошу только об одном. Пусть это расследование будет идти в тайне, без исключений. «Я хочу его увидеть», — решительно заявила Светлана. Александра вздрогнула, умоляюще посмотрела на меня. «Уверяю, картина вас разочарует, но не вижу препятствий», — не стал увиливать я. «Саша, мы ведь можем показать Люции ее сиятельству». Оперуполномоченная вздохнула и тихонько кивнула, попросив. «Светлана Павловна, только не обижайте его, хорошо? Он безобидный, и ему уже досталось сверх всякой меры». «Я просто должна убедиться, что он существует на самом деле». «Миша», — посмотрела на меня графиня каким-то новым, более серьезным взглядом. «Спасибо, вы спасли мою жизнь, а теперь спасаете мою душу. Я обязана вам все больше и больше». «Душу?» — не понял я. «Душа умирает, когда у человека нет цели. И я говорю не про материальные блага. Загадки Алябаса заставляли чувствовать меня живой, а тайна вашего человечка в цепях может оказаться даже интереснее». «Ну да, дочери графа грех жаловаться на недостаток материального. Пирамида Маслоу во всей красе». «Тогда эти катакомбы в вашем полном распоряжении», — шутливо поклонился я. Александра вошла в дом первой, успокоив занервничавшего бедолагу. Торопливо хозяюшка метнулась к микроволновке, разогрев рагу из брюквы. Люций сразу подобрел, сел за стол и застучал ложкой. Светлана смотрела на лысого мужчину, изуродованного шрамами, с неким благоговением. «Вкусно!» — приговаривал Люций, чавкая. «Как у Марфы, мамы Элизабет!» Он застыл остекленевшим взглядом, уставился в окно, повторил губами. «Лизабет!» А затем просиял дурацкой улыбкой и вернулся к рагу, урча, словно пес. «Кто вы?» — спросила Светлана, и Люций неожиданно дернулся, рванулся прочь от нее, перевернул стол и всю посуду, ударился о подоконник, сорвал занавески и попытался ими отгородиться от графини. «Никто, никто, никто!» — испуганно завопил он. «Я никто, не надо, мама, Лизабет, Марфа, Дженни!» Александра метнула вопешившую графиню недовольный взор и поспешила к несчастному. Села рядом с ним на колени и зашептала что-то успокаивающее, поглаживая по ноге перепуганного Люция. «Идемте на улицу», — одними губами позвал я графиню, и та подчинилась. Вместе мы вышли на свежий воздух. «Простите», — сказала Светлана, — «я не знала». «Его разум сильно поврежден. Возможно, я поищу надежного психоманта», — заговорил я, глядя в сторону казарм, спасенных явлением Губарева. «Если такого найду. Однако лучшее лекарство — это время и забота». «Сашенька, кажется, нашла с ним общий язык». Я кивнул. «Чьи имена он называл, Миша?» — вдруг спросила она. «Марфа, Элизабет — необычная комбинация. Элизабет — это немецкое имя, верно?» «К сожалению, у меня нет на это ответа, но, возможно, здесь таится подсказка. Я не забыл, что при вашей встрече Люций перебрал несколько имен. В голове бывшего пленника, несомненно, бурлила знатная каша, но состав ее можно определить, пусть и со временем. «Думаю, Миша, я теперь буду чаще здесь бывать». Графиня повернулась ко мне. «И это хорошо, ведь мы будем чаще видеться». На моих губах появилась улыбка. «Это наполняет меня радостью, Света. Счастлив вам любое время дня и ночи. Хотите, оформлю вам временное жилье, чтобы не ездить туда-сюда?» «Будет лишним, Миша. Боюсь, папенька, несмотря на всю любовь к вам, этого не поймет. Пойдут слухи, а нам ведь они не нужны, правда?» Хитро прищурилась Светлана. «Любой, кто захочет усомниться в вашей чести, будет иметь дело со мной», — спокойно сказал я. «А теперь вынужден откланяться. Чувствуйте себя на моих землях как дома. До свидания». «До свидания, Миша», — немного рассеянно сказала она мне во след. До обеда и пару часов после я провозился с конструктом, вычищая участок, прежде принадлежавший военным. Некоторое время просидел в медитации, размышляя о порядке строительства. С уникальными зданиями сейчас лучше не спешить, слишком много внимания уже. Потихоньку-полегоньку. Есть несколько схем для культуры, которые я собирался возводить на месте казарм, но прежде я все-таки поставил еще один амбар, более функциональный, чем текущий, с небольшим усилением переработки полезной материи, но с виду кажущимся совершенно типовым строением нулевого ранга. Мне сейчас надо наращивать мощность переработки ресурсов в реаген с учетом поддержки как 13-го отдела, так и императора. Однако, как оно и бывает, возня у конструкта затянула меня до вечера. Немного там, немного здесь, небольшое исследование и попытка анализа вертолетной обшивки. Экранирующий конструкт. Надо, кстати, сходить к лаборатории и совершить акт вандализма. Отколоть кусок стены себе для анализа. Нечто общее в этих технологиях было. Правда, служба безопасности 13-го отдела это, конечно, встревожит. Поэтому откалывать надо с умом и через несчастный случай. Ну и кое-что мне удалось распознать в вертолете. Правда, помогло не очень. Когда живот стал настойчиво напоминать о необходимости его набить, я вышел в сумерки и блаженно улыбнулся. Меня никто не трогал целый день, позволив заниматься тем, чем нужно. Какая удача, честное слово. Слева и справа вытянулись гвардейцы. Теперь это была Нюра и Снегов. «Неожиданная встреча», — признался я. «Черная вам к лицу, ваша доблесть». «Спасибо, ваше благородие», — отчитался Витязь, глядя прямо перед собой. Он стоял серьезный-пресерьезный. Я удержался от дальнейших шуток и, кивнув, на прощание двинулся в сторону трактира ужинать. Ну и пообщаться с Паулиной насчет кандидатов. По дороге вызвал Черномора. Бирюзовый аватар появился через миг и медленно поплыл рядом со мной, безмолвно ожидая команды. «Поищи в сети все о пророчестве про чужака с четырьмя стихиями и ребенка, чье рождение изгонит скверну», — попросил я его. «Мне интересно, когда оно появилось, кто создатель и насколько оно вообще распространено». Когда я подходил к трактиру, то уже знал все, что успел накопать Черномор. Первые упоминания пророчества появились почти 100 лет назад, когда люди научились прорывать пространство со скверной. Используя могущество призывов, в малых дозах она действительно способна усилить дар, но кто останавливается на малом, верно? Чем больше тянули ее, тем больше открывали путь для скверны. Пока не открыли основательно. В одном великом ритуале, планируя сокрушить русского медведя. Получилось не очень. Хотя чего кривить душой? Проблем у Российской империи после того ритуала стало большим. Правда, есть сомнение, что сама Европа довольна таким результатом. Так, значит, история древняя. Какой-то святой старец с горы Афон предупреждал о таком исходе. Насколько я понимаю, там вообще так заведено регулярно выдавать пророчества на разные темы. В целом, все довольно расплывчато, как и следует подобным высказываниям. Будет зло, будет бой, будет герой, а дальше каждый понимает так, как ему удобно. Я рылся в информации весь ужин, даже не запомнив вкуса пищи. после чего копался в данных, одновременно слушая рассказ Паулины о кандидатах. Пришлось проявить силу воли и отложить изучение этого пророчества на потом. Вместе с Князевой мы разобрали подготовленные ей файлы, убедившись, что укомплектовали необходимый штат как поликлиники, так и школы с детским садом. Получалась внушительная сумма на зарплаты, конечно, да и первыми обитателями благоустроенных многоэтажек должны были стать именно они. Сначала будет сложно, но чем дальше, тем проще. Социалка — это инвестиция в будущее. «Ты вообще здесь, Мишенька?» — одернула меня Паулина во время обсуждения. «Тебя будто бы что-то беспокоит. Если бы не эта ночь, я подумала бы, что тебя надо расслабить. Однако ты должен быть уже в тонусе, разве нет? Или я так плоха?» «Ты лучше всех», — улыбнулся я хозяйке трактира, после чего встал из-за стола и попрощался. Шепчущий мог почерпнуть это пророчество от кого-то из своих. Он мог вложить его в голову монахини, мог указать на меня, как на чужака, потому что скверно только обретает общее сознание здесь. Ее отвратительная грибница лишь набирает силу, объединяя в себе все новых тварей и собирая в один разум, но уже способна мыслить. Скверна ведь узнала меня. Может быть, Ирина должна была стать моим ликвидатором? Если бы я поддался на соблазн, то шепчущий обратил бы монахиню в момент соития, сломив обманкой внутренние законы биомантки, и на этом история Михаила Баженова подошла бы к концу. Хитрый план мертвого колдуна. Я вдруг понял, что, как и Светлана, в катакомбах Алябаса в глубине души ждал какого-то чуда, однако рациональные выводы растоптали ожидания в пыль. Хорошо это или плохо, рассудит время. Перед тем, как отправиться домой, я связался с Вепрем и поговорил с ним о делах на новых землях. Судя по добродушному отчету, ситуация там спокойная, и монстры никуда не лезут. После атаки с пятиранговым латником все заметно утихло. Либо мы выбили силы осознанной скверной, либо та затаилась. Также лидер охотников поведал о том, что группа Глебова ушла в сторону Акуники в поисках соседнего колодца. Хорошо, значит, ничего не останавливается, и жизнь на фронтире идет по плану. Завтра сам гляну, что происходит на моих новых землях, у меня же теперь и бумажка есть. С этими мыслями я собирался было лечь в кровать, как зазвонил телефон, застыв в одних трусах в шаге от заветной цели, я усилием мысли ответил на вызов. «Михаил Иванович, это Леонид Михайлович Орлов», — послышался в трубке голос графа, курирующего экспедицию 13-го отдела. «У нас тут появилась некоторая трудность». Мобильный запеликал еще одним звонком. «Вепрь? Только что ведь разговаривали». «Секунду, Леонид Михайлович», — попросил я и переключился на охотника. «Ваше благородие», — выпалил тот. «Простите, вроде бы и созванивались только что, и все хорошо было, а нет». «Инцидент у нас, ваше благородие!» «Говори». «Мои ребята во время патруля наткнулись на нечто странное. Вам бы посмотреть на это, конечно, но загвоздка не в этом. Там сейчас 13-й отдел нарисовался. Я опасаюсь, что у нас с ними некоторый конфликт получается. Они сходу парней моих попробовали оттеснить, а там же Сухой был с Лисом, они и не сдержались». «Короче, Вепрь, трупы есть?» «Пока нет, ваше благородие. Я выдвигаю туда парней, хотел предупредить вас об этом. Мне кровь не нужна, Вепрь, понимаешь?» «Мы постараемся, ваше благородие. Вам бы приехать по-хорошему. Скоро буду». Я переключился на Орлова. «Простите, ваше сиятельство, что у вас случилось?» «Моя исследовательская группа столкнулась с агрессивным поведением ваших людей, Михаил Иванович», — тихо проговорил граф. «Нам бы как-нибудь с этим разобраться, пока не пролилась кровь». «Я выезжаю, Леонид Михайлович». «Встретимся там», —